525. Гуру. При наличии темных нападок надо быть твердо уверенным, что каждое действие совершается без участия темных. Для этой цели усиливается дозор и охрана каждого действия кругом защитным, и действие совершается в круге. Нужно создать условия, при которых отпала бы всякая возможность вмешательства со стороны мохнатых шептунов. Даже плохое действие, но свободное, лучше, по видимости, хорошего, но навеянного с определенной целью со стороны сереньких посредников. Дозоры не ослабляйте, сейчас его надо снова усилить.